Глава 8. Ластран? Это имя вызвало во мне бурю эмоций. Брат Лациса. Жив. Он был близок со Страунком и наверняка переживал его гибель столь же сильно, как я. Впрочем, Ластрана давно не было в замке. Старая дружба могла порасти мхом. Страунг дорожил Ластраном, и этот факт моментально вызвал во мне теплые чувства по отношению к нему. Но сам Ластран попытался уйти, даже не желая познакомиться. «Лорд Ластран!» — окликнула я его в спину. Он замер, а Лациса сделал шаг назад, будто хотел понаблюдать за нами со стороны. Ластран развернулся. Это был высокий, хорошо сложенный молодой мужчина. Моложе Лациса, но очень похожий на него. Как и Лацис, очень красив. Но в отличие от брата, на его лице отсутствовали признаки капризности и вседозволенности. Он пристально смотрел на меня, а я на него. В его взгляде было что-то настолько чарующее и родное, что я опешила. Но вдруг молодой мужчина опустил глаза, и очарование момента пропало. Ластран галантно кивнул, развернулся и пошел дальше. И это все? Я так хотела познакомиться с ним поближе, поговорить по душам, вместе вспомнить Страунка, расспросить об их дружбе, поведать, как Страунг дорожил им. «Он неразговорчив», — вместо брата откликнулся Лацис. «Всегда был таким». Его всегда называли лорд Молчун. Лишь Страунку удавалось выводить его на разговоры. Спина Ластрана затерялась в толпе, и мне ничего не оставалось, как вернуть взгляд на Лациса. Слышала, что Ластран погиб. Провокационно заметила я, пытаясь увидеть на лице Лациса хоть какую-то тень сожаления, что он покушался на жизнь брата. «Видите, как хорошо, что слухи оказались ложными», — усмехнулся Лацис. «Ему было все равно». «Мой брат жив-здоров и прибыл в замок, чтобы поддержать меня во всех начинаниях. Только что он просил меня не докучать вам своим вниманием, что просто невозможно, леди Лина. Вы — само очарование». После этих слов Колин ринулся на Лациса, но я вытянула руку, останавливая его. Покачала головой. Колин скрипнул зубами, но не стронулся. Лацис усмехнулся и продолжил. «Если лорд Колин будет кидаться на меня каждый раз, когда я буду делать вам комплименты, то может нарваться на серьезные неприятности. Все дамы в этом замке обласканы моим вниманием и комплиментами, так что привыкайте, леди Лина». Он посмотрел на Колина и велел. «И вы привыкайте, лорд Колин. Мои слова не ранят и не оскорбляют. Я всегда любезен с дамами». Он развернулся, собираясь уйти, но вдруг резко передумал и бросил через плечо. «Ластран позаботится о ваших друзьях, леди Лина, так что можете больше не беспокоиться о них и наслаждаться жизнью в замке. Будем считать, что этот бал дан в вашу честь. Танцуйте, веселитесь, вам понравится в замке». На этом общение с Лацисом закончилось. Я подошла вплотную к Колину. «Что будем делать?» Я надеялась, что у него есть какой-то план. «Прямо сейчас придется принять участие в бале, а после видно будет». План у него был, конечно, так себе, но другого не было, и приходилось воспользоваться этим. «А может, пока все веселятся, попробуем бежать?» Это казалось лучше, чем танцевать на балу. Замок охраняется стражей, из него так просто не вырваться. «Но мы же тогда, в первый день, смогли попасть сюда», — напомнила я. «Это было тогда, а сейчас ситуация иная. Ты только глянь, все таращатся на нас. Под таким пристальным вниманием мы и чихнуть не сможем незамеченно. Днем везде стража, ночью замок закрыт и тоже охраняется. Тогда надо попробовать выйти вместе с просителями». «Добраться до того зала, где принимают горожан, смешаться с толпой и удрать». «Попробовать можно, но уж точно не сегодня», — с оговоркой согласился Колин. Заиграл медленный вальс. Собравшиеся расступились к стенам. Мы тоже подались из середины зала. Первые пары заскользили по паркету, а я принялась искать глазами дверь, через которую можно было бы ускользнуть. Не найдя таковую, вернулась скучающим взглядом к кружащим парам. «Позволишь пригласить тебя на танец?» Вопрос Колина удивил меня. «Я не танцую», — небрежно отмахнулась. «А придется». Он подхватил меня одной рукой под талию, а второй взял мою руку и заставил присоединиться к танцующим. «Что на тебя нашло?» — зашипела на Колина. «Мы сюда не развлекаться пришли». «Но ты же слышала указ повелителя. Нам было велено танцевать и веселиться». «А ты, как я погляжу, даже рад такому повороту событий», — заподозрила его в предательстве. «Нет, не рад. Но раз выбора нет, то для чего создавать себе и окружающим тучу проблем? Пусть Лацис видит, что мы с тобой влюблены друг в друга. Глаз не можем оторвать, не дышать порознь. Глядишь и подумает, что не стоит лезть в нашу семью». «Семью?» — засопела я, чуть не толкнув его. «Какую к чертям собачьим семью? Или ты забыл, что я не люблю тебя и замуж за тебя не собираюсь? А ты, я вижу, забыла, что для всех мы — жених и невеста». Он растянул губы в улыбке и велел. «Улыбайся, смейся, делай вид, что жизнь прекрасна. Так нам удастся запудрить мозги повелителю, и он ослабит слежку. Будет думать, что нам здесь понравилось. Вот тогда и сбежим». «А вдруг к тому моменту Лацис успеет нас поженить?» Я скрипнула зубами. «Тогда я не стану предъявлять права мужа». «Да пошел ты с такой благотворительностью!» Зашипела я, но тут же пришлось улыбнуться, чтобы все видели, что мы не ссоримся. «Теперь придется играть на публику». «Ты что, не поняла? Я не буду претендовать на постель, то есть в твоей жизни ничто не изменится. Хоть ты будешь считаться замужней леди, но при этом будешь свободна». Его слова заставили меня задуматься. Надо же, как удобно можно пристроиться. Вроде как замужем, а вроде как и нет. Не придется отбиваться от толпы поклонников, постившихся на мою магическую соблазнительность. Но очень нечестно по отношению к Колину. Если бы он не любил меня, то это был бы прекрасный эффективный брак. Но он любит, и я не посмею так издеваться над ним. Так что нет, никакой свадьбы. Тут же вспомнила. Согласно предвидению, во время свадьбы Колин умрет. Этого нельзя допустить. «Я ни за что не стану твоей женой», прошипела я сквозь фальшивую улыбку. «Почему же?» Он удивленно вскинул бровь. «Я не желаю, чтобы предвидение сбылось». «Какое?» Он даже сбился с такта, и мы столкнулись с другой парой, но тут же влились в общий ритм вальса. «Как какое? Что он из меня дуру строит? То самое, в котором ты видел нас в свадебных нарядах, а потом и ты, и Адемина предвидели твою смерть». «Ах, это!» — он озорно рассмеялся. «Я тогда решил придать драматичности нашей свадьбе, вот и вызвал ложное видение, которое увидела Адемина». «Врешь!» — я не поверила. «Зачем?» — не понял он. «Или думаешь, что предел моих мечтаний — жениться на тебе и тут же помереть от счастья? Нет уж, я хочу прожить с тобой всю жизнь». «Но ты же говорил, что не будешь претендовать на роль мужа», — напомнила я. «Не буду». Наша легкая перебранка не сбивала его с темпа вальса. «До тех пор, пока ты сама не захочешь нашей близости». В глазах заблестели искорки лукавства. «А ты захочешь. Обязательно захочешь». Плутоватый огонек в его глазах взбесил меня. «Этого никогда не будет». «Тогда тебе не о чем волноваться. Я же сказал, что пальцем не трону тебя без твоего согласия. И это правда. Призываю в свидетели духов огня. Пусть они покарают меня, если нарушу слово».